Глава 9. Лео. Он забыл, каким бывает дождь в горах, и вспомнил только этим утром. Неумолимый, как сила притяжения, равнодушный монотонный дождь зарядил с утра и, не прекращаясь, изливался с бездонных небес. Через час Лео уже не может представить, что в мире когда-то не было дождя. Через два — перестает пытаться представить. После завтрака он решает пойти к сторожке долгим маршрутом за газетой, но на последнем отрезке пути, пересекая двор наискосок, промокает насквозь и промачивает ноги. Он уже жалеет, что пошел. На пороге он останавливается и отряхивается, как собака. Сторож кивает и протягивает почту. «Ну и погодка, верно, сэр?» Лео берет протянутый сверток и просматривает газету. «Новые меры безопасности встречены всеобщим одобрением», — гласит самый крупный заголовок. Чуть позже он прочитывает всю газету, но не из любопытства, а скорее по необходимости. Теперь все выпуски стали одинаковыми. Те же сюжеты, те же люди. Новым министром культуры назначили Детлера, тот анонсирует фестиваль искусств, отстаивает введение налога на книги. Старик неубедительно разглагольствует о том, что армия нужна для поддержания мира, ему давно никто не верит, кругом насилие. Имя Лео нигде не упоминается. Мать прислала письмо. Он старается не замечать, что ее рука с каждой неделей дрожит все сильнее. А вот конверт, подписанный незнакомым почерком, франкированный, без марок, с гербом Министерства информации, партийный циркуляр. Должно быть, кто-то решил пошутить. А еще он колеблется, на сердце внезапно теплеет. Письмо от Хрисеи. Раньше она никогда ему не писала, но он видел ее подпись и узнает почерк, характерные завитушки Е и Р. Конверт пухлый, значит, письмо длинное, минимум на 2 листа. Перед расставанием они поссорились. Может, она хочет извиниться или хотя бы поделиться новостями, правительственными сплетнями, да чем угодно, хоть рассказать, что нынче носит. Он изголодался по любым известиям из внешнего мира. Повернувшись к сторожу спиной, разрывает конверт. Там счета от портного, отправленные на его предыдущий адрес. Нет даже записки. Он запихивает в карман стопку конвертов и газету и уныло смотрит во двор. Дождь, серый свет, серый камень — набухшее небо, от которого болит голова. Вот и все. Он проиграл. Он даже не решал отступать, нет. Скорее, в какой-то миг к нему пришло сознание, что борьба проиграна. И сам того не заметив, он проглотил гордость, как гнилой зуб. На ее месте осталась лишь саднищая рана и смиренное понимание, что сегодня он, наконец, пойдет в библиотеку и начнет работать над большой игрой. Он не протянул и 3 недель. Скука сломила его гораздо быстрее, чем он рассчитывал. Не только скука, но и сожаление. И часы. Проклятые часы, безумолку бьющие над его спальней. И жалобные письма матери, и отсутствие писем от Хрисеи, и то, как в мире все продолжает идти своим чередом без его участия. Он ненавидит большую игру, считает ее дурацкой тратой времени, но сейчас ему хочется растратить все время на свете, хочется, чтобы время текло сквозь пальцы, как вода. Бросает газету в урну и выходит во двор, не давая себе шанса передумать. Капли дождя затекают под воротник. Последние несколько метров он бежит, ныряет под крыльцо библиотеки и толкает дверь. Капли воды со стуком ударяются об пол, и студент за ближайшим столом отрывается от книги, смотрит на него и хмурится. Лео кладет руки в карманы. «Господи, этот запах!» В библиотеке пахнет пылью, книгами, мокрой шерстью и мужским потом. И под всем этим улавливается еще один запах — чувственная древесная сладость. Он застывает на пороге. Сжимается нутро, ему хочется сбежать отсюда — но дверь уже со стуком захлопнулась. Он шагает к лестнице, ведущей к библиотеке игры и архиву. Библиотекарь что-то пишет в тетради. Лишь дописав, поднимает голову и смотрит на Лео. «Чем могу помочь?» «Я Лео Мартин. Магистр Драйден разрешила мне работать в архиве». Библиотекарь молча отыскивает нужный гроссбух, открывает его на нужной странице и находит его имя. Затем кивает, встает и отпирает дверь. Значит, магистр Драйден сдержала слово. Лео не удивлен, но и не благодарен. В прошлой жизни он никогда бы даже не взглянул на такую женщину. Она некрасива, необаятельна, даже не приветлива. Ему претит быть ей обязанным. Она считает Манвер своей территорией, но даже не училась здесь. Между тем, это он получил золотую медаль, и он мог бы стать магистром игры, если бы захотел. Он же был министром культуры, черт возьми. Почему он должен... «Сэр?» «Да?» Он испугался, что начал думать вслух, разговаривать сам с собой голосом капризного ребенка, и немедленно расплывается в теплой улыбке, чтобы библиотекарь не решил, будто у него не все дома. Библиотекарь ведет его по маленькой винтовой лестнице наверх и открывает дверь. Архив поражает Лео своими размерами. Комната тянется по всей длине основной библиотеки. Бесконечные ряды шкафов и полок, уставленных книгами и документами. «Позовите меня, если вам понадобится помощь», произносит дежурную фразу библиотекарь и уходит. Дверь за ним с тихим стуком закрывается. Между шкафов на большом расстоянии друг от друга стоят столы. Некоторые завалены бумагами и книгами, но большинство пустые. Лео выбирает стол из красного дерева со столешницей, обтянутой зеленой кожей с золотым тиснением. Стол стоит у низкого круглого окна. Дождь барабанит по стеклу, а из щелей по краям центральной створки дует резкий сырой сквозняк. Он наклоняется, протирает стекло рукавом, но видит лишь насупившееся небо и верхушки деревьев, и то, если выгнуться под невозможным углом. Впрочем, этот стол не лучше и не хуже любого другого. Лео садится. В одном ящике обнаруживает бумагу, в другом — перо и чернила. Влажным рукавом протирает кожаную столешницу, достает чистый лист бумаги и аккуратно кладет рядом перо. Затем подпирает подбородок кулаком и смотрит на бумагу. Та девственно чиста. Вдруг в голове рождается мелодия «Мосты Кёнигсберга». Она звучит так громко, что он оглядывается, уже хочет пожаловаться на шум, но потом спохватывается, понимает, что музыка внутри, пронзительная, визгливая, как гобой. От этих звуков у него сводит челюсть. Он снова встает, звенит мелочью в карманах. Этих денег вполне хватит на билет куда-нибудь еще, неважно куда. Но если в партии прознают о его исчезновении? Что, если они все еще следят за ним? Любой слуга может быть шпионом. Шпионом может быть библиотекарь, кто-то из студентов или магистров. Волосы на затылке встают дыбом. Он вспоминает, сколько в последнее время произошло несчастных случаев. Министр финансов разбился в аварии с любовницей. Труп другого вытащили из ледяной реки после слухов, что он собирался покинуть свой пост. Журналиста нашли в канаве с проломленным черепом. Он думает о человеке, следившем за ним на тропе в Манвер в день приезда. Зажмуривается и пытается понять, видел ли у него под курткой характерную выпуклость от кобуры. Кажется, нет, или все-таки да. Может, воображение разыгралось, но у него во рту пересохло. Мосты Кёнигсберга потешаются над ним, хохочут в ритме 7/4. Ему нельзя уезжать. А раз он здесь, надо же чем-то себя занять. Он мог бы почитать сценарий игры, набросать кое-какие заметки, что угодно, лишь бы не сидеть без дела. Вслепую бредет к картотеке, наугад выдвигает ящик и стоит, уставившись на плотно утрамбованные карточки с обтрепавшимися уголками. Достает одну, заставляет себя сконцентрироваться. Надпись на карточке сделана от руки тонким витиеватым почерком. Чернила от времени выцвели и стали почти невидимыми. Корнье Готье, магистр состязаний Манвер, 1816, выпускник Манвера, курс 1801 года. Не дочитав, возвращает карточку на место. Имен тут на несколько веков, в большинстве своем никому неизвестных. Каждому соответствует досье с архивными записями. Он и не подозревал, что в архиве хранится столько материалов. Отрывается от картотеки, смотрит вверх и представляет, как потолочные опоры подгибаются под весом всех этих документов, а ведь многие никто никогда не прочтет. Наконец выдвигает другой ящик, не желая признавать, что ищет свое досье. Маб Мас Мартин Леонард, выпускник Манвера, курс 1926 года, золотой медалист, известные игры, отражение, золотая медаль, 1.1927.2.17.1, прочие игры, 2.1926.16.1.1, пляска смерти, совместно с Э. К. де Курси, 2.1926.17.1.2, прелюдия, выпускная игра, 2.1. Научные работы, 2.1926.17.2, 2.1926.17.3. Он словно смотрит на свое надгробие, переворачивает карточку и разглядывает ее, выискивая отпечаток пальца или залом на уголке, признак того, что карточку доставали, а потом небрежно убрали на место. Но она совсем новая, белоснежная, с идеальными острыми уголками. Никто, кроме архивариуса, никогда не прикасался к ней, за 10 лет никто ее не видел. Нарочно загибает уголок, и глубокий залом расползается по бумаге с напечатанными на ней цифрами, как корень, углубляющийся в землю. Затем возвращает карточку на место между Мартином Лазаре и Маршем Филиппом и с треском задвигает ящик. Он долго стоит неподвижно. Нет, он явился сюда не за тем, чтобы ностальгировать по своим старым играм, как старая кокетка, перечитывающая любовные письма. Но надо же как-то отвлечься. Вторая секция находится в глубине зала, там, где стоят застекленные витрины с играми в честь дня летнего солнцестояния, играми лауреатов любительских соревнований и золотых медалистов. За ними тянутся полки с простыми скоросшивателями из пищи и бумаги. Те стоят так плотно друг к другу, что надписи на ярлычках не разобрать. Сворачивает влево, в маленькую нишу без окон, отсчитывая годы. Вытягивает папку наугад, чтобы увидеть число целиком, но это оказывается 2.1926.11.1.3, Фалон Эмиль, маска трагедии. Следующий вытаскивает папку с номером 2.1926.16.3.3, Ланс Фридрих, выпускной экзамен. Возникает мимолетное желание подглядеть, каких глупостей насочинял Фредди. Он помнит, что тот не вошел и во вторую десятку, или вошел, но притулился в самом ее конце. Невзирая на любопытство, он возвращает папку на место и переходит к следующей. А увидев свое имя, вздрагивает, словно до конца не верил, что все-таки найдет его там. Мартин Леонард, де Курси Эйми Карфакс, пляска смерти. Пляска смерти. В горле застревает комок. Он ни разу не перечитывал игру. Все свои старые игры он сжег, как и конспекты, учебники. Все пошло в костер после выпускных экзаменов. Должно быть, в целом мире остался только этот экземпляр. Хотя нет, есть еще один. Второй должен храниться в папке с именем Карфакса. Отдельные элементы игры он помнит до сих пор. Колокольный звон, крещендо, алгоритм, постепенно сходящий на нет, умирающий под напряженные аккорды. Но время разорвало скрепляющие игру нити, и в его памяти остались лишь фрагменты, бренчащие костями скелет, цветы, трупное окоченение, черви. Пир в катакомбах, портрет поэта в саване. Мысль об этом наполняет его отвращением, но и чем-то еще, ускользающей тревогой, которая развеивается прежде, чем он успевает понять, из-за чего она возникла. Это была талантливая игра, бурлящая идеями и полная излишеств, барочных финтифлюшек, сочившихся из всех щелей, как гниль, расползающаяся по трупу. Английская трагедия мести, арс мориенди, искусство смерти, колыбельные, суеверия и мелодия, написанная Карфаксом, переливчатая бойкая аллегра, вызывающая ассоциации с человеческим телом, его изгибами и ложбинками. Математические формулы, которые Лео обсуждал и даже критиковал, ни разу не признав, что не до конца их понимает. Слова, образы, абстракции, мрачный гобелен. Да, их игра была талантлива, но разве удалось им правдиво передать дух смерти и показать не блеск ее косы, не взгляд ее пустых глазниц, а саму смерть? Он поднимает голову и видит не полки, уставленные книгами, а Карфакса за письменным столом. Тот пожевывает кончик пера, не замечая, что на нижней губе расплывается чернильное пятно. Карфакс целиком поглощен задачей, смотрит в никуда и бормочет: «Твоя вариация мне нравится, но это не совсем то, что нужно». Или яростно строчит в тетради и настолько уходит в себя, что не слышит боя часов. Или расставляет надстрочные знаки в партитуре Лео своим размашистым почерком, каждый росчерк как удар по струнам. Карфакс, которого Лео был готов придушить, или так ему казалось. Карфакс, который через полгода покончил с собой. Лео седает на пол, садится на корточки, склонив голову, напоминает себе, что он здесь, сейчас. Он не бредет по коридору к полуоткрытой двери в комнату Карфакса, чтобы увидеть его пустой стол и кровать с голым матрасом. Не сидит в большом зале, похолодев и не в силах шевельнуться. Не слушает, как магистр наук, откашлявшись, произносит: «Джентльмены, я принес вам печальную весть». Он даже не в своем первом кабинете на службе в правительстве. Он не открывает папку с полицейским отчетом неуклюжими пальцами, пока его личный секретарь недовольно бормочет что-то насчет межведомственных связей. Покойный, юноша 22 лет, никаких признаков насильственной смерти, столько воды утекло. Все это в прошлом. Если бы Лео не... Но он не позволяет себе закончить эту фразу. В случившемся не было его вины, не может быть такого. Никто даже не намекнул, что он может быть причастен к смерти Карфакса. Даже если бы они знали, если бы хоть кто-нибудь догадывался. Он со всей силы отвешивает себе оплеуху и замирает, потрясенный своим поступком. Так делают безумцы или политзаключенные партии, слишком долго находившиеся в одиночке. Он взрослый человек. Что с ним такое? Почему он не может себя контролировать? Зачем сидит на полу, забившись в угол, как ребенок? Поднимается, поправляет галстук и манжеты, будто чувствует на себе чей-то взгляд, вытирает лицо рукавом. Карфакс покончил с собой. Он сделал это по своей воле, повредился умом, так говорилось в полицейском отчете, помутнение рассудка. Никого другого в его смерти обвинять нельзя и ничто другое. Ни Лео, ни Манвер, ни даже большую игру. Карфакс из рода де Курси, так стоит ли удивляться? Его отец спился и умер совсем молодым. Дед, тот самый безумец де Курси, спаливший лондонскую библиотеку. Рано или поздно это должно было случиться. Им еще повезло, что он не убил их всех в своих кроватях. Но рассуждения Лео даже ему самому кажутся оправданиями политика, отбивающегося от нападок. Внутренний голос звучит визгливо и скользко, как голос министра, попавшегося на растрате общественных средств. Внезапно накатывает невероятная усталость. Какая теперь разница? Карфакс мертв уже давно, ничего не исправить. Раздается бой часов, приглушенный расстоянием. Слабый гул голосов наполняет двор, студенты кричат, смеются, бегут под дождем ко входу в квадратную башню. Лео берет папку с описанием пляски смерти и открывает ее, готовясь увидеть почерк де Курси рядом со своим собственным. Он помнит, как подтолкнул к нему через стол незаконченную рукопись и указал на точки пересечения музыки и математики. «Подпиши артимонийский, будь любезен, раз это у тебя так хорошо получается». Карфакс насмешливо склонил голову на бок и взял рукопись без лишних слов, словно просьба Лео о помощи ничуть его не удивила. Но папка, которую он держит в руках сейчас, тоньше, чем должна быть. А титульный лист — не обложка самой рукописи «Пляски смерти», а листок с комментариями магистров. Хотя «Пляска смерти», безусловно, несколько вычурна, ее отличает необычайное мастерство, и излишества, как ни парадоксально, оказываются к месту. В дальнейшем рекомендуем более сдержанный подход. Он достает бумаги из папки и пролистывает их. Под комментариями его собственный черновик. Да, теперь он вспоминает, как переписывал черновик ночью накануне экзамена. Лихорадочно строчил, ведь его старые черновики были сплошь исписаны непристойностями и дурацкими шутками. От письма заболела рука, кажется, она и сейчас болит. Он просматривает всю стопку бумаг. Больше ничего нет. Самой игры нет. Она пропала. Он снова пролистывает документы на всякий случай. Игры нет. Вот так архив. Вытягивает несколько соседних папок. Мартин Леонард, прелюдия. Мартин Леонард, выпускные экзамены. Вдруг игру поместили туда по ошибке, но ее нигде нет. Лео размышляет. Он сжег свои записи, потому что не хотел больше играть в большую игру. Не хотел видеть игры, думать о них, любые игры, но особенно свои собственные. Он до сих пор помнит, какое неописуемое удовольствие испытал, бросив холщовый чемодан с книгами в печь на отцовской свалке и глядя, как добычу пожирает огонь. Стоял поздний вечер, дело было летом после выпускных экзаменов, и искры в жаркой темноте взвивались, как знамена и салюты. За его спиной стояли, потупившись, снесенные статуи, будто сдвинулись в круг, пока он не смотрел. Демонтированные окна напротив зияли слепыми глазницами, и в стеклах отражалось пламя. Он чувствовал на языке вкус сажи, пота и соли, потому что, наверное, плакал. Еще в такси он откупорил бутылку бренди и теперь совсем расклеился, кричал и изрыгал проклятия, отзывавшиеся в темноте обрывистым эхом. Голос его отскакивал от груд кирпичей и сломанных фонтанов. Это был реальный мир, где даже дома умирали и распадались на части. Большая игра казалась огромной и бессмысленной шарадой. Он сдал выпускные экзамены, представил компетентную, но пресную игру, разочаровавшую всех, кроме него самого, и теперь был свободен. А 3 недели спустя начальник ведомства, куда он поступил на работу, пришел к нему и спросил, доводилось ли ему встречаться со стариком. Еще через месяц он вступил в партию, а потом... Но суть в том, что он сжег свои записи. Он, не колеблясь, бросил их в костер, ему не было жаль ни своих игр, их особенно, ни даже бури, которую он обнаружил в самом низу стопки бумаг. Почерк Карфакса, знакомый как запах его собственного пота, смотрел на него со страниц, но его не волновало, будь это хоть последний экземпляр во всем мире. Напротив, он был рад, что сжигает последний экземпляр. Так почему это так волнует его сейчас? Почему он продолжает пролистывать папку, словно надеясь воскресить пляску смерти? Не абсурдно ли это? С чего ему вдруг так нестерпимо захотелось снова увидеть ее? Что он намерен делать с этими записями? Проверить надстрочные знаки? Но через миг он вспоминает, что пляска смерти — парная игра. При этом он вздрагивает, словно сделал дурацкую ошибку в отчете и позже осознал это, или пьяным споткнулся на тротуаре. Парные игры архивируют под именами обоих игроков, следовательно, игра должна быть в досье Карфакса, как и черновик и комментарии магистров. К чему паниковать раньше времени? Какой-то идиот наверняка положил обе копии в одну папку. Он возвращается к полке и проводит пальцем по корешкам. 2.1926.4, 2.1926.5. Вот она. «Де Курси, Эйми Карфакс, Мартин Леонард, Пляска смерти». Желудок крутит. На языке вкус дрянного поддельного кофе. Но и эта папка пуста. Он находит два листа с магистерскими комментариями и больше ничего. Нет даже черновиков Карфакса, а ведь они были по-своему красивы, четкие, продуманные, словно все его идеи приходили к нему уже полностью оформившимися. Он готов поклясться, что помнит, как Карфакс сдавал их вместе с чистовиком и насмешливо пробормотал себе под нос, когда они вдвоем выходили из кабинета магистра Хольта: «Алия якта эст», «жребий брошен». Он смотрит на заметки магистров, выхватывает отдельные слова, но не может связать их воедино. Невиданная прежде свобода, отступление от классической строгости, энергия, веселость, но не беспечность. Но где же сама игра? Он машинально тянется к следующей папке «Йенсен Пьер. Круги и треугольники». Перебирает папки с другой стороны — ничего. Лео возвращается к картотеке. Фамилии де Курси отведен почти целый ящик. 5-6 карточек на каждое имя, но имени Карфакса среди них нет. Он с треском задвигает ящик и стоит, хмуро уставившись в пространство. Он пришел в архив не за тем, чтобы искать свои игры, и тем более не за играми Карфакса, но это странно. Надо проверить снова или спросить архивариуса. Но он заранее знает, что поиски ни к чему не приведут. Карфакса больше нет. Его стерли из архива, как будто бы... Внезапно приходят на ум фотографии партийных членов, самые первые. Улыбающиеся молодые люди выстроились у входа в паб, а в центре старик. Или фотография, снятая после первых выборов на ступенях Капитолия. Сейчас в кабинете старика висит тот же снимок, но многие лица вырезаны. И все же игры Карфакса? Зачем кому-то от них избавляться? Игра и человек не одно и то же. Пропали лишь записи, а не сам Карфакс. Его имя на месте, на обложке пустой папки. Что же такого в этих играх, чего не должно быть в архивах? Доступ к архиву есть только у магистров. Кто из них заинтересован? Лео грызет ноготь и чувствует вкус мыла. Дождевые струйки стекают по стеклу вертикальными рядами, сливаются и рассоединяются, как строки зашифрованного послания. Он не хочет признавать свое поражение, но что еще можно сделать? Он уперся в глухую стену и ждет, что откроется дверь, но дверь не появляется. Даже если он найдет игры Карфакса, тот не воскреснет, станет только хуже. Он закрывает глаза и пытается представить, каково это — снова увидеть его почерк. Больно, как дышать со сломанными ребрами. Неприятно, как песок в глазах. Глупо этого желать. Когда он встает и перемещает вес, что-то хрустит в кармане. Он достает пачку скомканных писем, расправляет счет, присланный Хрисеей, аккуратно складывает его пополам, потом еще раз пополам и бросает в мусорную корзину. Распечатывает письмо от матери и бегло просматривает, ничего нового. Отправив и его в корзину, мгновенно о нем забывает. Затем открывает конверт с партийным циркуляром. На миг переводит взгляд на окно, смотрит на рисунок дождевых капель на стекле и уже готовится бросить листок и конверт в корзину, как что-то привлекает его внимание. Это не циркуляр. письмо, написанное от руки, и почерк вроде бы знакомый. Где-то он его видел, но где? Возможно, почерк кажется знакомым, потому что он только что думал о Карфаксе и о том, что случилось 10 лет назад. Но нет, он знает этот почерк. «Дорогой Лео», — он переворачивает листок и видит подпись. «С наилучшими пожеланиями, Эмиль Фаллон». Он не видел почерк Эмиля уже много лет. Во рту возникает странный привкус. Зачем Эмиль ему пишет? «Отчасти я тебе завидую. В министерстве скукотища. Я раздумываю сменить работу, может, перейти в Министерство культуры. Но не переживай, я не целюсь на твою прежнюю должность. Ты задал высокую планку. Детлер пытается соответствовать, но безуспешно. Кажется, ему вскружили голову новый кабинет и красивая секретарша, она действительно очень хороша. Но он не подозревал, что ко всему этому прилагается еще и ответственность. Полагаю, его уход — вопрос времени. Знаешь, что любопытно? Твое имя по-прежнему часто всплывает в разговорах. Я стараюсь чаще вспоминать о тебе. Память у людей совсем короткая. С глаз долой, сердце вон. Как тебе живется в Манвере? Интересно узнать о твоих впечатлениях спустя столько лет. Говорят, тамошняя атмосфера изменилась. И прошу, будь осторожен. С тех пор, как бюджет культурных учреждений урезали, там наверняка все крошится и разваливается. Не споткнись на лестнице. Если тебе что-то нужно, дай знать. Книги, музыка, журналы, что угодно. Я постараюсь помочь. Отдашь долг, когда вернешься из ссылки». Лео стискивает зубы, складывает письмо и накрывает его рукой. Ему чудится, будто слова снуют под ладонью, как муравьи. Тон Эмиля кажется беспечным, но, конечно же, это иллюзия. Перед глазами снова встает фотография в кабинете старика с вырезанными лицами. Теперь дыры на месте лиц опальных членов партии кажутся заметнее, зияют пустотой. Вырежут ли они его лицо? Он стоит в первом ряду. А может, уже вырезали? Сначала лицо с фотографии, потом имя из архива, потом его тело. Он опускает глаза и видит, что стоит, вцепившись в край стола и растопырив пальцы. Он слишком много думает о смерти. Это все от одиночества, от скуки, от пребывания в этом проклятом месте. Мосты Кёнигсберга назойливо звенят в его ушах. Берет авторучку и отвинчивает колпачок, пытается не думать, не презирать себя за трусость. Находит лист бумаги. «Мой дорогой Эмиль», — пишет он, — «спасибо за письмо». Глава 10. Четвертая неделя осеннего семестра. Потерял счет дням. Я знаю, что не писал очень давно. Сегодня днем прогулял ремесла, чтобы доспать бессонную ночь, поэтому у меня есть силы засесть за дневник. Хотя мне стоит заняться другим. До завтра нужно написать работу, которую я уже задолжал. «Влияние пифагорейской школы VI века до нашей эры на современное изучение большой игры». Но при одной лишь мысли об этом хочется биться головой об стену. Я знаю, что чем дальше откладывать, тем труднее будет потом, но не могу перестать тянуть время. А вот с парной игрой дело спорится, по крайней мере, мне так кажется. Не поймите меня неправильно, я по-прежнему считаю Карфакса надутой жабой. На прошлой неделе мы целый вечер припирались насчет темы. Он, само собой, хотел взять за основу математическую формулу и, отталкиваясь от нее, развивать другие идеи. Классическая структура, статичная, скучная. Представьте, что у энциклопедии и счетов родился общий ребенок, и вы поймете, что я имею в виду. Меня же тянуло на нечто более масштабное и амбициозное. А он, услышав мои предложения, сморщил нос, будто я предложил ему спрыгнуть с крыши квадратной башни. Я все толкал свои идеи про сны и бурю, но он наотрез отказался. «Нужно начать с чего-то реального, осязаемого», — твердил он. А я отвечал: «Да что ты уперся, Карфакс, ради бога! Все в мире реально! Реальность реальна!» Так мы не могли договориться много часов. А потом, посреди спора, вдруг будто ветер переменился. Неожиданно, без всякой на то причины, он поднял руку и велел мне замолчать. Я уже готов был броситься на него с кулаками, но он начеркал что-то на листе бумаги и подтолкнул ко мне. Клянусь, будь это Артемонийский, я бы ему врезал, но это была формула. «Формула Муавра», — промолвил он. «Слышал о такой? Его работы, кажется, посвящены комплексным числам? Закон Муавра — гипотетическая модель, с помощью которой можно предсказать продолжительность жизни. Его использовали для расчета выплаты ежегодной ренты. Говорят, Муавр точно предсказал дату своей смерти». «Математика как колдовской инструмент», — ответил я. «Неплохо», — он улыбнулся. Должно быть, впервые за время нашего знакомства он улыбнулся в знак согласия, а не насмешливо, поражаясь моей глупости. Что удивительно, улыбка эта почти заставила меня забыть о том, как я его презираю. «Именно», — сказал он, — «и поскольку тебе не терпится выбрать тему посложнее, как насчет смерти?» «Смерти?» — повторил я глупо, как попугай. «Материала по теме непочатый край. Сам посуди, тема безгранична, огромна, и было бы безумием...» На слове «безумие» он осекся и отвел глаза, напрягся, словно ждал неминуемого едкого комментария в адрес своей семьи. Возникла секундная заминка, после чего он торопливо продолжил. «Было бы безумием за нее взяться, но у нас есть музыкальный прецедент — пляска смерти Сен-Санса и Листа». «А еще Шекспир, Данте», — добавил я. «Уже ли смерть столь многих истребила?» — он просиял. «Структура поминальной мессы, конфликт индивидуума и вечности, асимптоты...» «Да, погребальные ритуалы, разложение, вера в вечную жизнь, невозможность осмыслить идею столь масштабную, как наша собственная гибель, наша ничтожность...» Он дразнил меня, но разволновался не меньше моего. «Крайне изведанный, глубочайшая тайна самого существования!» От волнения я захихикал, как ребенок. Мой энтузиазм хлынул через край, а он вдруг тоже засмеялся высоким и звонким смехом, и плечи его затряслись. Прежде я никогда не слышал его смех. Я даже не думал, что он умеет смеяться. Мне казалось, он способен лишь на презрительное фырканье, а более бурные проявления эмоций заставят лопнуть что-то у него внутри. «Ладно», — промолвил я, отсмеявшись, — «давай сделаем это». «Но если у нас не получится...» «У нас-то и не получится», — произнес я, подражая голосу леди Макбет. Я ждал, что он вскинет бровь и отпустит снобистский комментарий о театре, но, к моему удивлению, он снова зашелся смехом, и я за ним следом. Мы словно... Я лишь сейчас это понял, но это правда. Мы словно никогда раньше не смеялись и не знали, что с этим делать. Мы смеялись так, как рыдает человек, который долго сдерживал слезы и, наконец, его прорвало. Но сильнее всего меня поразило, как быстро он смог взять себя в руки. Меньше чем за секунду истерический смех сменился серьезностью. Всего мгновение тому назад он хохотал, как я, и вдруг встал, лицо посуровило и стало почти сердитым. Я даже отдернулся, может, я случайно коснулся его рукава и не заметил, но нет, не произошло ничего, что могло бы вызвать у него подобную реакцию. «Что? Что случилось?» — спросил я. «Значит, решено», — ответил он, не глядя на меня. «Темой нашей игры будет смерть». «Ничто не вечно, и никто не вечен, и все такое прочее», — кивнул я. «Именно так». Последовала тишина. Он по-прежнему избегал смотреть мне в глаза. Я решил, что он злится на себя за то, что повел себя по-свойски с тем, кого считал явно ниже себя. Он позволил мне на миг увидеть себя без маски и теперь жалел об этом. Вся моя неприязнь к нему вернулась. А на что я рассчитывал? Неужто решил, что один приступ смеха сделает из него приличного человека? «Тебе лучше уйти», — сказал он. «У меня много дел». «Я думал, это и есть дела», — ответил я. «Я тоже пришел сюда не развлекаться, знаешь ли». Он гневно взглянул на меня. Я ответил ему тем же и стал ждать, что он скажет колкость по поводу моей попытки изобразить леди Макбет, но он ничего не ответил. Тогда я собрал свои записи. «Ты прав», — сказал я. «Нам обоим есть чем заняться». Поверх стопки листов лежала страница с его заметками. Я уронил ее на пол. «Займись темой муавра к завтрашнему дню, а я поработаю над текстом». Он моргнул. Надо отдать ему должное. Он не стал укорять меня за резкий тон, учитывая, как сам только что со мной разговаривал. «Хорошо», — ответил он. «Вот и славно». Последовала напряженная пауза. Мы оба пытались понять, продолжится ли спор или одному из нас придется отступить. В итоге отступил он. Я ушел, хлопнув дверью. «Звонят к ужину. Мне пора». Начало пятой недели осеннего семестра. На чем я остановился? Ах, да. Мы продвинулись в работе над игрой. На самом деле немало продвинулись. Вчера вечером, вернувшись с медитации, мы работали без перерыва до полуночи. За ужином я обратил внимание, что Феликс как-то странно на меня смотрит. Позже до меня дошло, что он пялился на меня, потому что мы с Карфаксом сели вместе и обсуждали одну из мелодий контрапункта. Действительно, я никогда не сел бы с ним по своей воле, но перед ужином мы дискутировали, и прерываться не было смысла. Мы находились на том этапе создания игры, когда идеи бурлят, и нужно следить, чтобы они не перекипели через край, иначе все будет потеряно. Я не подозревал, что работа над парной игрой так меня увлечет, даже несмотря на то, что мой напарник Карфакс — это очень интересно. Гораздо интереснее, чем писать игру в одиночку. Да, вдвоем определенно не так одиноко. И бывают моменты, когда происходит что-то необъяснимое, словно кто-то третий заступает за работу, а нам двоим остается лишь удивляться новому ходу, который ни один из нас никогда не предложил бы. Мне нравится, как музыка соединяет разрозненные компоненты игры, музыка Карфакса. Должен признать, композитор из него гораздо талантливее меня. Мелодическая канва не ограничивает нас, а дарит больше свободы. Я доверил ему проработку структуры, которой добавляю собственные гармонии и идеи. У него классический чистый стиль, но отчего-то рядом с ним я ощущаю себя смелее. Мне хочется излишеств, отважных экспериментов. Возможно, я просто пытаюсь переплюнуть его. Мне нравится добавлять ход к последовательности, которую он считает уже законченной, и вручать ему свои заметки, торжествуя про себя «как тебе это?». Он же в ответ притворяется, что бьется головой об стол или бросает на меня убийственный взгляд. Но все же это тяжело. Он был прав. Мы настоящие безумцы, что взяли тему смерти. Я все просыпаюсь среди ночи и представляю комментарии магистров. Для второкурсников выбор темы обескураживает и даже, пожалуй, ужасает. То, что поначалу кажется уверенностью, в ходе игры оказывается весьма неприглядной и необоснованной демонстрацией раздутого самомнения. А может, оставить тему, но выбросить христианскую символику? Она уместна, и магистр Хольт не станет снижать нам за нее оценку, но другие могут не одобрить. Ох, так и с ума сойти недолго. Утешает лишь то, что если нас разгромят, Карфакс тоже получит плохую оценку. Феликс допытывается, над чем мы работаем. Утром он меня замучил, а я не знаю, почему мне доставляет такое странное удовлетворение отвечать ему, что его это не касается. Возможно, меня взбесило, как он плюхнулся рядом со мной за завтраком, будто мы с ним лучшие друзья. «Лучшие друзья! Мы же не девчонки-школьницы в самом деле!» Я почти сразу встал и ушел. Мне надо было в библиотеку найти кое-какую цитату из Вебстера, а он как-то странно на меня посмотрел. «Вы с Карфаксом?» — бросил он. «Вы что?» «Что?» «Ты же по-прежнему его ненавидишь?» Его услышали остальные. Эмиль повернул голову, за ним Пьер. «Само собой», — ответил я и, видимо, не рассчитал громкость своего голоса, шум в столовой вдруг поутих. Карфакс сидел в торце дальнего стола и читал книгу. Он поднял глаза и посмотрел на меня всего на какую-то долю секунды. Позже. Какой же я идиот! Я не мог уснуть. Ворочался в кровати и думал о том, что сказал. Прокручивал слова в голове. Наконец встал, накинул халат поверх пижамы, вышел в коридор и постучался в дверь Карфакса. Он открыл, но ничего не сказал, просто стоял на пороге, подняв брови и ждал. «Послушай, Карфакс, сегодня вечером начал я...» «О чем это ты?» «Когда я сказал Феликсу, что все еще... ненавижу тебя...» «Да?» Я молчал, надеялся, что он поймет меня без слов, но он, кажется, не собирался облегчать мне задачу. Наконец я выдавил: «Я сглупил. Не надо было так говорить». «Почему?» «Потому что...» Я замолчал. «Почему ты решил, что мне не все равно, ненавидишь ты меня или нет?» Я слишком устал и плохо соображал. «Я тебя не ненавижу», — ответил я. «То есть бывает, конечно, иногда, но по большей части нет». «Ты очень добр. Забудь». Я отвернулся. Не знаю, зачем я явился к нему. Само собой, он никогда не признается, что ему не безразлично, как я к нему отношусь. Я направился к двери. А потом он вдруг произнес: «Не волнуйся, Мартин, я не в обиде». Я оглянулся на него. Его глаза блестели, в них читалось что-то напоминающее теплоту. Мы не питаем друг другу симпатии, и вместе с тем мне кажется, что во всем мире никто не понимает меня так хорошо, как Карфакс. Он убрал руку с дверной рамы и сделал жест в подражание жесту братства из большой игры, в конце приложив ладонь к сердцу. «Я тоже не всегда тебя ненавижу». Он не сказал, что прощает меня, но это и так было ясно. 42-й день осеннего семестра. Я посчитал по календарю. Хвала Всевышнему, сегодня воскресенье. Магистр предписаний забыл дать нам домашнее задание. Видимо, дает о себе знать старческий маразм, но я не жалуюсь. Поэтому у меня много свободного времени. Несколько часов. Точнее, два. Ура! Надо бы написать маме. На столе 5 писем от нее, все без ответа. Последнее я даже не читал. Если не отвечу в скором времени, дома на каникулах она непременно скажет что-то вроде: «Я уже испугалась, что ты заболел, дорогой», скажет очень мягко и отмахнется со смущенной и притворно жизнерадостной улыбкой, когда я попытаюсь объясниться. Ну правда же, случись мне заболеть, ей бы сразу сообщили. Это же школа, а не тюремный лагерь. Впрочем, она скажет так в любом случае, если только я не настрочу 5 длинных писем и не продатирую их задним числом. В дверь стучат. Надеюсь, это Карфакс. Я как раз ждал его комментариев по поводу средней части пляски смерти. Я весь как на иголках, а он знает, как мне не терпится поскорее дописать эту часть. У нас еще 4 недели, но это не так много, как кажется. Секунда промедления кажется вечностью. Позже. Ему понравилось. Я почти готов взять свои слова по поводу надутой жабы обратно. Впрочем, что я говорю? Естественно, он все еще жаба. Сказал, что у моих сочинений есть потенциал, но уже через 5 минут втолковывал мне смысл своих исправлений, написанных, само собой, по-артимонийски. Он сидел за столом, склонившись над листом бумаги, исписывал поля символами каждый мельче другого и тараторил так быстро, что вскоре я перестал понимать, о чем он говорит. Я таращился на его руку, скользящую по бумаге, проступающие вены на костяшках. Повисла тишина, и он поднял голову. «Эй, Мартин!» — окликнул меня он. «Ты слушаешь?» «Конечно», — ответил я. Он прищурился. «И что я только что сказал?» Я хотел было ответить что-то наугад, но ничего не шло в голову. Я отвлекся не потому, что его рассуждения мне наскучили. Просто свет падал под таким углом. Свет предвечернего солнца, едва начавший окрашиваться золотом, высвечивал его профиль, и тот становился похожим на картину. Контур его шеи, тень под воротником. У меня вдруг возник безумный порыв положить ладонь на его нижний шейный позвонок и ощутить жар его кожи. Может быть, тогда бы он замолчал, наконец, хоть на несколько секунд. «Я просто удивлен, что тебе нравится», — ответил я. Он скривился. «По правде говоря, я тоже». Я заставил себя подойти к окну и повернуться к Карфаксу спиной. Я не доверял себе. Ох, до чего же он невыносим. И какой абсурд, что я готов скакать от счастья от того, что какой-то выхолощенный надменный придурок сказал, что у моих ходов есть потенциал. Возьми себя в руки, Мартин. Еще чуть позже. Мы с Эмилем и Джейкобом спустились в малый зал пофехтовать немного. Но мысли мои занимало совсем другое, и я проиграл. Впрочем, фехтование — дурацкий спорт. Лучше бы вместо него нас учили боксировать. Через некоторое время я присел на скамью и стал наблюдать за остальными. Но даже тогда не мог сосредоточиться. Небо за окном постепенно темнело, у меня кружилась голова, не хватало воздуха, словно я набегался. Прежде я всегда хорошо переносил высоту, но в тот момент вдруг почувствовал, как высоко над уровнем моря мы находимся и какой тут разреженный воздух. Сердце билось громче обычного. Я не чувствовал себя дурно, нет, просто странно. В последнее время я плохо спал, наверное, в этом все и дело. А может, я заболеваю. 44-й день осеннего семестра. Из вечерних занятий у нас сегодня только математика и медитация, и мы с Карфаксом решили провести остаток вечера в библиотеке. Средняя часть почти готова, или, по крайней мере, готова для финальной сверки. Теперь осталось смекнуть, как соединить мелодию и алгоритм. Добрых полчаса мы сидели молча и делали заметки, но я зашел в тупик, и, кажется, Карфакс тоже. Я словил себя на том, что сижу, уставившись в пространство, и только потом сообразил, что смотрю на него. У него был очень усталый вид, кожа бледная, глаза покраснели, губы пересохли. Я положил ручку и спросил: «Ты здоров?» «Что?» «Неважно, только бы он не заболел. Случись это сейчас, что станет с нашей игрой? При мысли, что придется дописывать ее в одиночку, меня прошибает холодный пот». «Я в порядке», — наконец ответил он. «Ты ужасно выглядишь», — он пожал плечами. «Получил плохие вести, мой...» «Короче, дело семейное». Я открыл было рот, чтобы спросить, не сбежал ли кто-то из членов его семейки из приюта для умалишенных, но вовремя спохватился. Впрочем, он заметил, собрал свои вещи и встал. «Ты куда?» «А тебе-то что?» Я закатил глаза. «Что случилось? Нельзя же обижаться на то, что я даже сказать не успел». «Нельзя. Но я знаю, о чем ты думаешь. Можешь не притворяться». «Да ну, и о чем же?» Он заколебался, но ничего не сказал и ушел. Я бросился было за ним, но потом вспомнил про конспекты, если потеряю тетрадь, все пропало, и вернулся за ними в библиотеку. Когда же вышел во двор, Карфакс уже скрылся за дверью квадратной башни. Я окликнул его по имени, но он не услышал или притворился, что не услышал. Я побежал через двор, заскользил по плитке и врезался в Феликса. Тот как раз выходил из башни. Он что-то говорил мне, смеялся, но я оттолкнул его и взбежал вверх по лестнице, перескакивая через две ступеньки. Карфакс стоял на пороге своей кельи и заглядывал внутрь. Только тогда я запоздало услышал слова Феликса, произнесенные в дверях, мол, я пропустил все веселье. Карфакс обернулся, развел руками и отошел в сторону, приглашая меня взглянуть. Ума не приложу, где Феликс взял столько спичек. Должно быть, попросил кого-то прислать ему несколько коробок. Он разбросал их повсюду. По кровати, столу, подоконнику, умывальнику, по всему полу, словно безумец сыграл в бирюльки. Слабый запах серы защекотал мне ноздри. Кажется, я издал какой-то звук, не то смешок, не то что-то еще. «Браво!» — сдавленно проговорил Карфакс. «Я не весьма впечатляюще и очень смешно». «Я этого не делал, мы же были вместе в библиотеке». «О да, я знаю», — ответил он. «Я твое алиби и твоя жертва». Он улыбнулся, но в этой улыбке не было тепла. «Зачем ты побежал за мной? Хотел увидеть мое лицо, когда я открою дверь?» «Да нет же», — продолжал отрицать я, а потом, не подумав, выпалил. «Должно быть, это Феликс. Я видел, как он спускался. Ты тоже видел, так?» «Да, но...» Он склонил голову на бок и пронизывающе посмотрел на меня. «Значит ли это, что колдун больше не повелевает джинам?» «Это...» Я осекся. «Чертов Феликс!» «Я не отвечаю за его поступки!» Он не ответил. Сдвинул спички носом ботинка, освобождая место на полу. Затем облокотился о дверной косяк, понурив плечи, и изменившимся тоном произнес: «Знаешь, Мартин, я так мечтал учиться в Манвере. Много лет я не мог думать ни о чем другом. Все эти люди, изучающие большую игру, я-то думал, мы будем молиться, сочинять музыку и выводить алгоритмы. Это место представлялось мне похожим на монастырь. Я знал, что будет сложно. Большая игра — сложнейшая из искусств, но не подозревал, что будет так сложно». Я промолчал. Не знал, что ответить. Это не я разбросал проклятые спички. «Большая игра — вид богослужения, верно? Один из способов приблизиться к Богу. В большой игре мы пытаемся воплотить истину и красоту. Она — свидетельство милости Божьей в людских умах». «Это цитата из Филидора?» Он будто бы и не слышал. «Разве не должны мы становиться человечнее, играя в большую игру?» «Это вопрос экзамена?» «Нет!» — воскликнул он. «Нет, это настоящий вопрос, и ответ на него — да!» Он покачал головой и скривился. «Так почему же все вы такие ублюдки?» «Карфакс, он просто пошутил, не надо так!» Он повернулся и посмотрел мне прямо в глаза, прищурился. «Знаешь, почему у тебя такие дрянные игры, Мартин?» «Что?» До меня не сразу дошел смысл его слов. «Они не дрянные. В прошлом году я занял второе место». «Да-да, я в курсе, второе после меня. Но тебе дали второе место не потому, что твои игры хороши, а потому что в них не к чему придраться, не за что снизить балл. Они пусты. В них нет ничего, ни эмоций, ни истины». «Ты разговаривал с магистром Хольтом?» — спросил я. «Неудивительно. Всем известно, что ты его любимчик». «А он говорит то же самое, верно?» «Что ж, он прав. Ты плохой игрок. И знаешь почему? Ты негодяй. И единственное искреннее чувство, на которое ты способен — презрение. Когда я написал пародию на твои игры в прошлом году...» Тут он запнулся, будто не собирался в этом признаваться, но я не успел отреагировать. «Все смеялись над тобой, потому что узнали. Узнали тебя. И смеялись они не над твоими сопоставлениями, большими квартами и претенциозным трехголосием. Они смеялись над тем, что за ними скрывается. В твоих играх столько украшательств, потому что там нет ничего от тебя самого, и все это видят. Ты драчун и трус, и твои игры всегда будут пшиком, потому что ты сам ровно ничего собой не представляешь». Мне стоило больших усилий не отвести взгляд, но я выдержал, и в конце концов он моргнул и отвернулся. «Зато они меня не ненавидят», — промолвил я и порадовался тому, как спокойно прозвучал мой голос. «Все остальные в классе. Они посмеялись надо мной один раз, и что с того? Зато никто не считает меня неудачником. Они считают меня умным, а мои шутки смешными, а вот тебя, тебя все ненавидят». «Да, я знаю», — ответил он. Последовала пауза, после чего он с горечью в голосе добавил: «В моем случае одним разом не отделаешься». Злость моя вдруг улетучилась. Повисло молчание. Он повернулся и вошел в комнату, ногами расчищая себе дорогу, стряхнул спички с одеяла, сел у изножья кровати и склонил голову. Я кашлянул. «Пляска смерти, по-твоему, тоже дрянная игра?» Он долго не отвечал. Я слышал, как мое сердце трепыхается где-то в горле. Оно ухало так громко, что дребезжали зубы. «Нет», — наконец ответил он, — «нет, это другое. Потому что это и твоя игра тоже? Считаешь меня своим спасителем?» «Не знаю. Не знаю, почему». «Твои игры, разумеется, всегда безупречны». Он пожал плечами, потом горько усмехнулся, словно я неудачно пошутил, потянулся и смахнул спички с прикроватной тумбочки. Те с тихим стуком повалились на пол. Одна осталась на подушке, он взял ее и покатал между большим пальцем и указательным, а потом, я уверен, он сделал это осознанно, потянулся и чиркнул спичкой о стену. Это случилось за долю секунды, я даже не помню, как бросился к нему, но среагировал я молниеносно. Когда я задул пламя, из меня точно весь воздух вышел. «Ради всего святого, Карфакс!» «Что?» «Что значит что? Одной искры хватит, чтобы тут все вспыхнуло, как...» «Как в лондонской библиотеке». Я убедился, что спичка потухла, и швырнул ее в кувшин, стоявший на прикроватной тумбочке. Когда я снова повернулся к Карфаксу, на губах его играла странная полуулыбка. У меня холодок пробежал по спине. Я взял его за плечо и заставил встать. «Пойдем», — промолвил я и подтолкнул его к двери. «Что ты? Пусти!» Я вывел его в коридор. «Кончай дурить», — сказал я. Он вырвался, взглянул на меня и нахмурился, затем закатил глаза. «Я тронут», — проговорил он. «Серьезно, Мартин? Ты правда считаешь, что я способен на самосожжение? Я не собираюсь предавать себя огню, будь покоен, не доставлю тебе такую радость». «Тогда зачем ты это сделал?» Он сел на подоконник, сложил руки на груди и упрямо взглянул на меня. «Я позову служанку, чтобы все убрала», — сказал я. «Иди в библиотеку». Он откинул голову и сделал вид, что изучает потолок. Я подождал, но он по-прежнему притворялся, что меня не слышит. «Послушай», — мне хотелось отхлестать его по щекам. Я даже видел отметины, которые оставила бы моя ладонь, два ярко-красных отпечатка на коже. «Не льсти себе, Карфакс! Мне будет все равно, даже если ты сгоришь заживо!» Вот тогда он, наконец, взглянул на меня. «Но только будь добр, сделай это после того, как мы закончим парную игру. Больше я ни о чем не прошу». Он молчал. Я чувствовал себя потерянным, разбитым. Почва ушла из-под ног. Я развернулся и ушел. Я не думал, что он ответит, поэтому, когда он тихо заговорил, я вздрогнул от неожиданности. «Спасибо», — сказал он. «Ты же хотел искренности, верно?» — бросил я, не обернувшись. Мне было все равно, слышал он или нет. «Я не негодяй и не драчун. Кем он себя возомнил, чтобы говорить такое? Это даже не я разбросал спички, даже не я». Позже. Я отправился на поиски Феликса и, наконец, нашел его в музыкальном классе. Он отыгрывал гаммы и не заметил моего появления, пока я не захлопнул крышку пианино. Он еле успел отдернуть пальцы. «Эй, какого...» «Оставь Карфакса в покое», — процедил я. «Что? Да ты хоть представляешь, сколько я собирал эти спички? Брат мог присылать мне лишь по две коробки в неделю». «Это было не смешно». Феликс крутанулся на фортепианном табурете и скорчил гримасу. «Да нет же, смешно. Что с тобой? Я думал, ты...» «Просто оставь его в покое, ясно? Я уже насмеялся, надоело». Он пристально взглянул на меня, затем потянулся за нотами и начал их пролистывать. «Что-то ты размяк», — произнес он, не поднимая головы. Или боишься, что Карфакс побежит жаловаться магистру Хольту?» «Нет, я просто не хочу, чтобы у него случился нервный срыв до конца семестра. Феликс, неужели не понимаешь? У нас парная игра, он нужен мне в здравом уме». «Ты сказал, что по-прежнему его ненавидишь. Обещал...» «Не в этом дело!» Я вырвал ноты у него из рук и треснул ими об пианино. «Может, я и впрямь негодяй и драчун? Вот сдадим игру, и можешь дальше портить ему жизнь, но до тех пор руки прочь. Договорились?» «Договорились», — буркнул он. Больше мне добавить было нечего, поэтому я его оставил. Однажды в детстве отец привел меня на свалку, и я нашел на полу его кабинета часы. Позже выяснилось, что часы обронил его клиент. Отец спросил, не я ли их подобрал. Это были красивые часы с вращающимся циферблатом для определения фаз Луны, и больше всего на свете мне хотелось оставить их себе, поэтому я покачал головой. Отец опустился на колени и спросил, «Лео, если скажешь правду, я тебя не накажу. Это ты взял часы того джентльмена?» Кажется, я заплакал, потом кивнул, достал часы из кармана и отдал отцу. Тот же прошипел что-то сквозь зубы, и внезапно мне показалось, что я вызываю у него лишь отвращение. Потом он со всей силы ударил меня по лицу. Почему я вспомнил об этом сейчас? Глава 11. Крыса. Пошел снег. Уже давно, несколько дней, тучи вытряхиваются на землю, как старые мешки, потом ветер сдувает последние снежинки, и небо проясняется. Луна безучастно скользит от окна к окну. Снег так хорошо отражает свет, что можно читать книгу, если умеешь читать и если не спишь. А под этой крышей спят почти все. И если бы крыса замедлила шаг хоть на секунду, то услышала бы тихий шепот их дыхания и еле слышный гул коллективного забытья. Кто-то другой сравнил бы школу с лодкой, качающейся на волнах тихих звуков. Но крыса никогда не слышала плеск волн и даже не знает, что такое море. Она не замедляет шаг, крадется по коридорам на онемевших от холода ногах. Пока она невидима, ей ничего не грозит. Похолодало. В это время всегда холоднее всего. В комнатах учеников пылают камины. Скоро дни станут короткими, как миг, и она совсем перестанет покидать свое гнездо из одеял около печной трубы под крышей. Будет прижиматься к камню и пытаться уловить исходящее от него слабое тепло. Немного голодать, немного мерзнуть и постепенно погрузиться в прерывистую полуспячку, которая продлится до первой оттепели. Уже совсем скоро. Но она не боится. Голод всего лишь голод, холод всего лишь холод, а она — крыса. Зима крысе не помеха. Она спускается по узкой лестнице. Здесь работают серые. Окна только с одной стороны, высоко в стене, поэтому свет сюда почти не проникает. Эти комнаты наполовину уходят под землю, и в коридоре пахнет сырым камнем. Но стоит толкнуть тяжелую дверь и проскользнуть внутрь, как горло и нос щиплет резкий запах мыла. Из глубин памяти, из-под нескольких слоев тени, почти затерянные в темноте всплывают картины. Дитя давится, плачет, обещает больше никогда не говорить плохое слово, но то дитя еще не стало крысой. Крысам нет дела до воспоминаний. Им стоит помнить лишь о том, где находится еда и мышеловки. Она останавливается, приглядывается, прислушивается. Напротив тускло поблескивает громадный медный котел. Чуть дальше у теплящегося очага сохнут на веревке рубашки. С легким стуком капает на пол вода. Сейчас. Она бросается через комнату и срывает рубашку. Веревка провисает и пружинит. Она сдвигает рубашки, чтобы кражу никто не заметил. Снимает лишние прищепки и подсовывает под гладильный пресс, где их никто никогда не найдет. Рубашка хлещет ее по лицу мокрым рукавом. Она замирает, прислушивается. Ни звука. Скользнув в дверь в дальнем конце комнаты, она засовывает рубашку под ту, что на ней. Мокрый сверток прижимается к груди, и она вздрагивает от холода. Больше всего она мечтает раздобыть еще одно одеяло, но одеяло стирает лишь раз в несколько недель. Она действует осторожно. Никто не должен понять, что рубашку украли. Пусть решат, что потерялась. Она — ветер, беспечность студентов, рассеянность горничной, необъяснимая сила, что заставляет вещи в прачечной теряться. Она не человек и никогда не должна им стать. На кухне еще тепло. Рот наполняется слюной, но она берет совсем мало. Черствую горбушку, яблоко, кусочек сыра, горсть остывающего рагу из кастрюли, зачерпывает его прямо ладонями. Ест прямо у плиты, стоя и поглядывая на дверь. Иногда серые тоже воруют еду, а бывает, крадут даже другие. Однажды ей пришлось прятаться, затаив дыхание, пока темный рылся в кладовке, украдкой, но поднимая много шума. Люди не умеют по-другому. В другой раз заходил белый, старый, тучный. От него шел густой смрад, от которого кружилась голова, и он случайно уронил тарелку. Она пряталась под столом, сжавшись в комок, маленькая, незаметная, и от страха чуть дышать не перестала, все ждала, когда он опустится на корточки и начнет собирать осколки. Но он лишь чертыхнулся и, шатаясь, вышел из кухни. Тогда она задумалась, каково это — что-то разбить и даже не испугаться. Бьют часы. Она не считает удары, но смотрит в окно. Лунное сияние померкло. Еще не утро, но пора уходить. Идти через двор босиком слишком холодно, поэтому она возвращается длинным путем. Над главным корпусом между треугольной крышей и сводчатым потолком есть чердак, а на крышу ведет люк. Яркий свет звезд проливается на лицо мелким дождиком. Ступая по плоскому коньку крыши, она не смотрит вниз. Снег скрипит под ногами и морозит пальцы, но она игнорирует боль и не теряет равновесия. Прыгнув на уступ, она жмется к стене, глядя в глаза ухмыляющейся горгульи. Здесь есть узкое окошко, куда может пролезть только крыса, и, спрыгнув на плиточный пол, она, наконец, возвращается в мир других с его коридорами и лестницами, где перемещаться уже будет намного легче. Она вспотела, несмотря на холод. Украденная рубашка на месте. Она заткнула ее за пояс. В середине коридора она останавливается на открытом месте, где ее может увидеть любой. Кто-то плачет. Она всегда прислушивается, как положено крысе. Но от этих звуков у нее сжимается горло. Она не может перестать их слышать. И не слышит больше ничего. Голос и плач. Остальные звуки отступают. Плачет мужчина, не женщина, и не внутри ее головы, а снаружи. Но крыса слаба. Она не может противиться этому звуку, который влечет ее за собой, не может даже заставить себя отойти в тень, спрятаться. На арену выступает дитя, которым крыса была когда-то. Дитя прислушивается, и сердце у него болит. Не за этого. За другую, за ту, что была давно, за ту, что стала даже не призраком, а смутным воспоминанием. Когда-то здесь была комната с трещиной в стене, а в комнате запертая дверь, ведро и покрывало с птичками. Там была женщина. Она приходила и уходила, приносила еду и воду и пела песни, которые слишком быстро заканчивались. В другое время. Другого времени было намного больше. Потолок незаметно опускался все ниже и ниже. Надо было смотреть на него, не моргая, иначе он расплющил бы ее. Или пол становился таким тонким, что ступать по нему было небезопасно. Надо было сидеть очень тихо. Сиди здесь, сиди очень тихо, милая моя. Что бы ты ни делала, ты не должна шуметь. И, услышав, как с крыши капает, она вздрагивала. Бывало, из трещины в стене тонкой струйкой сочился дым, и она ощущала тепло, когда прикладывала ладонь к штукатурке. В ненастную погоду порывы ветра приносили далекий шепот. Тот нарастал и затихал. В эту комнату крыса никогда не возвращалась. Словно что-то умерло внутри нее. Это единственное место, куда она никогда не ходит. Кто-то плакал в этой комнате. Кто-то жил в ней и ждал и спал, и пытался не думать о том, что случилось что-то плохое. Кто-то смотрел на еду и воду, которые оставляли у порога. Еды было много, слишком, гораздо больше, чем нужно на день. И паника нарастала. Наконец, она попробовала открыть дверь и растерялась, увидев, что та не заперта. Но все это происходило не с ней. Переступив порог, она стала крысой. Крыса стоит, замерев. Плач отзывается в той, что осталась в прошлом, не в ней. И все инстинкты повелевают ей бежать. Здесь опасно оставаться, здесь она на виду. Но она не может пошевелиться. Ей слышен голос, глубокий и хриплый, чужой, но отчаяние в нем хорошо ей знакомо. Звук сдавленных рыданий, страх быть услышанным, стыд. Голос манит ее. Ей на шею словно набросили проволочную петлю, и та натягивается, когда она хочет уйти. Схлипывания стихают, сменяясь судорожными вздохами. Петля ослабевает. Крыса делает вдох, но по-прежнему ощущает тяжесть в ногах. Те словно приклеились к полу. Она еще не готова сдвинуться. Что-то тихо шуршит, кто-то шмыгает носом, слышатся шаркающие шаги по камню. В дальнем конце коридора отворяется дверь. Сейчас. Сейчас самое время крысе бежать, но она опоздала. Они долго смотрят друг на друга. Крыса и человек в конце коридора. Она должна бежать прямо сейчас, шмыгнуть в щель, прежде чем он успел понять, что видел ее. Но его поза такая же настороженная, как у нее. Она вдруг понимает, что он тоже боится. И уже не разобрать, кто из них хищник, а кто добыча. Он вытирает лицо рукавом. На нем черная мантия. Он молод. На воротнике нашивка с крестом, она ясно видна на черном фоне. Он видит, что она смотрит на крест и зажимает его в кулаке. «Простите», — заговаривает он, — «я просто хотел уйти туда, где никто не услышит. Стены в кельях очень тонкие. Я боялся, что они... Но я не сделал ничего дурного. Прошу, не говорите, что ему от нее нужно». Она выжидает, нервы натянуты, предупреждают об опасности. Она уже не помнит, когда в последний раз намеренно кому-то показывалась. Под его взглядом она чувствует себя так, будто с нее содрали кожу, ощущает покалывание во всем теле. «Вы служанка? То есть, это не важно, конечно же, я не... Глупо все это. Со мной все в порядке, просто другие, они... Да и магистры тоже. Не думал я, что будет так тяжело». Он оттягивает воротник, словно внутри у того зубы. «Вы верно думаете, что я жалок? Что ж, другие тоже так считают. Мне просто хочется...» Он замолкает, потом снова начинает говорить, выплевывая слова. «И я боюсь за свою семью. Они пишут, что на христиан начались гонения. Но нам не разрешают читать газеты, и я не знаю, правда это или нет. А вы знаете?» Она молчит и неотрывно смотрит на него. «Простите», — продолжает он, — «меня зовут Симон, а вас?» Он спрашивает, как ее зовут, как будто у нее есть имя. Она не может шевельнуться. Она не помнит, когда в последний раз с ней кто-то заговаривал, задавал вопрос, надеясь услышать ответ. Он делает шаг ей навстречу. И то, что прежде удерживало ее от движения, вдруг теряет свою силу. Она разворачивается, слышит, как он зовет ее, бежит, возможно, слышит шаги, но слишком неуверенные. Вскоре они остаются позади. Она бежит и даже в темноте легко находит дорогу. Вскоре дыхание ее становится прерывистым, а на спине расплывается влажное пятно. Украденная рубашка, увязанная в тугой узелок на животе, разворачивается. Она карабкается по водосточной трубе, добирается до окна, подтягивается, спрыгивает на пол чулана и, лавируя меж ведер и швабр, знакомым путем пробирается к двери. Никто за ней не гонится. Дверь выходит на лестницу, а лестница к ее закутку, ее гнездышку, где по ночам дребезжит на крыше шифер и воют сквозняки. Она вытаскивает рубашку из-под одежды и прижимает ее к лицу, вдыхает. Кому принадлежала эта вещь, прежде чем она сняла ее с веревки? Она представляет юношу, того самого, которого только что встретила в коридоре, и пытается унюхать запах его тела, но чувствует лишь сильный запах мыла. Внезапно она отшвыривает рубашку в угол. Откуда такие мысли? Какое ей дело до этого юноши? То, что она берет, становится ее собственностью. Крыса падает в гнездо из одеял и закутывается. Она дрожит, хоть и вспотела. Он видел ее, решил, что она человек. Симон. Его зовут Симон. С каких пор ее волнуют имена? Она крыса. Она не принадлежит к их роду. Она выживает. У нее нет памяти. Она не может чувствовать. Это неправильно. Опасно. Крыса учуяла бы яд. Симон. Она ждет, пока утихнет дрожь. Затем ложится и закрывает глаза. Она крыса и никогда не видит сны. Сон ее чуток, ум пуст, но сегодня все иначе. Сегодня она лежит без сна, закутавшись в одеяло в своем темном одиноком закутке и слушает тишину в стенах. Глава 12. Магистр игры. Снег под окном библиотеки игры похож не на чистый лист, а на грунтованный холст, который несли неосторожно, помяли и запачкали. Взглянув на него, художник поморщился бы и отказался платить за испорченный товар. С таким холстом невозможно работать. Это под силу разве что современному художнику-авангардисту, думает она, глядя на снег сквозь окна со свинцовыми ставнями, пока в глазах не начинает двоиться. Enfant terrible от искусства, которых она теперь, став постарше, научилась презирать. Авангардист выставил бы этот холст чистым. Однажды она видела выставку в Англии, мазня яркими красками, будто бы ребенок перепачкал холсты, каждый одним цветом. Ей стало дурно от того, что кому-то сошло это с рук, что этого претенциозного юношу-художника возносят всего лишь за дерзость. Тетя Фрэнсис рядом с ней ошеломленно переходила от экспоната к экспонату, от голубого к зеленому, и, наконец, остановилась перед холстом, заляпанным желтой краской. «О, Боже!» — пробормотала она. «Да это...» Магистр игры ничего не ответила. Хотя тогда она еще не называлась магистром игры, а была всего лишь Клэр. Ее прошлая жизнь еще не закончилась, а нынешняя не началась. И в промежутке между жизнями она застряла в чужой стране. Всеми силами она старалась не смотреть в сторону, где висела самая большая картина. Алела, как шмат сырого мяса на белой стене, отливая кровавым глянцем. Красный. Она была бы рада никогда больше не видеть красного. Она моргает, прогоняя розоватые тени, появившиеся на снегу в результате игр ее ума, и пытается разглядеть, что там на самом деле. Широкий склон испещрен птичьими следами и обломками сухой коры. Сегодня воскресенье, и по дороге никто не проезжал, та едва просматривается под белой пеленой, словно шов или рябь. Под снежными шапками, закопавшись в сугробы, сгорбились гранитные валуны. Тяжелое небо затянуто несколькими слоями серых облаков, вот-вот начнется снегопад. Впрочем, снег в это время года — обычное дело. Она отходит от окна, потирает глаза. Снег идет каждый год, а потом тает. Это ничего не значит, не является предзнаменованием и совершенно ее не удивляет. У нее просто воображение разыгралось. Позволить погоде играть на нервах, не так ли начинается безумие? Порой на нее накатывает смутный ужас, словно давление накапливается на горе за манвером. Ждет крика, разбитой тарелки, выстрела. Одного этого будет достаточно, чтобы заставить ее прокрасться в библиотеку и расплескать там бочки с бензином. Она смеется. Если так бояться безумия, недолго и с ума сойти об этом думая. Она себя накручивает. Истеричка. Она нарочно использует это ненавистное слово, слово, которым называют лишь женщин. Болезнь, не заслуживающая внимания врачей. Как и ее кошмары. И те ночи, когда она не может уснуть, и горе, настигающее внезапно, и старая рана, что вроде бы затянулась, но вдруг начинает болеть с новой силой. Невроз. Женщинам сложно отстраниться от своих переживаний. Она заставляет себя вернуться к работе, к столу, где ее ждет чистый лист бумаги, настоящий чистый лист. Может, в этом причина того, что ей трудно смотреть на снег без смутного чувства тревоги. Заголовок вверху листа гласит «Игра в честь дня летнего солнцестояния». Под ним нет ничего, даже заметок. Композиторский дар никогда не покидал ее. В худшие из дней, 10 лет назад, когда большая игра казалась бессмысленной, как молитва или еда, ей, несомненно, не удалось бы сочинить ничего. Но тогда она и не пыталась. После случившегося она долго пребывала в состоянии заторможенности, не могла думать. Тетя Фрэнсис и кузина Хелен учили ее женским занятиям, вышивке, цветоводству, декупажу, и она с головой бросилась в изучение, успокоившись тривиальной красотой лепестков и вышивальных стежков. Она с радостью дала своим пальцам музыканта утратить технику, а мозгу композитора атрофироваться, и вскоре уже не помнила, какой нынче день недели. Она хотела стать кем-то другим и работала над этим. Хелен помогла ей купить новый гардероб, тактично подталкивая в сторону приглушенных цветов вместо черного. Она полюбила свои новые платья, свободный крой и мягкие ткани, голубино-серый, сумеречный лиловый и фиалковый. С ней обращались очень бережно, и она была за это благодарна. С ней обращались так, будто умерла она. Но большая игра текла у нее в венах. Нет, даже не так. Она жила в ее клетках и отзывалась в нервных окончаниях. И постепенно игра отвоевала ее, соблазнила обрывком мелодии, случайным замечанием, выпуском гамбита, который Хелен плохо спрятала в ящике стола. На это ушел год или два, но, наконец, что-то в ней проснулось и расцвело. Поначалу пробуждение было робким, неуловимым, как запах первой оттепели. Затем, как весна, оно накатило ошеломляющей волной и сбило с ног. За 6 недель она сочинила «Примаверу», за 2 месяца — 12 вариаций на тему «Луны». После этого передохнула и велела себе не спешить учиться, накапливать знания — но тусклая полужизнь осталась в прошлом, и она знала, что назад дороги нет. Иногда она сочиняла музыку, играла или спорила. Драйдены были людьми весьма образованными, как и их друзья, хотя мастеров большой игры среди них не было, и вдруг ощущала отголоски чистой радости, которую не испытывала с тех пор, как умер брат. Она знала, что такой радости, как прежде, ей никогда не испытать, но большая игра — все, что у нее осталось. Игра всегда была в ней. Она сама открывалась ей как дверь, и она никогда не боялась, что у нее не получится войти в эту дверь. даже после того, как ее избрали магистром игры. Это было все равно, что сомневаться в своей способности глотать. Так было до сих пор. До этого чистого листа. Игра в честь дня летнего солнцестояния. У нее нет ни названия, ни темы. Прежде вдохновение накатывало волной, у нее аж колени подкашивались, или манило ее за собой, словно дорожка из хлебных крошек на лесной тропинке. Бывало, что ее сознание высвечивало лишь следующий шаг, потом следующий и так далее. Все игры рождались по-разному. Порой для идей приходилось расставлять силки, приманивать их, а порой их поток лился так яростно, что приходилось сопротивляться. Ей вспомнилась старая экзаменационная задача. «Приведите пример большой игры, которую уместно сравнить с садом, автомобилем, званым приемом, крушением поезда». Но она никогда не сталкивалась с отсутствием идей. Ей никогда не приходилось сомневаться в своей способности создать игру. Страх, что у нее не получится, сковывал ее впервые. Если она не сможет написать игру, она не представляет, что случится, если она не выполнит свои обязательства. Даже в случае болезни магистра игры другого магистра попросят исполнить игру по готовой партитуре. У нее нет выбора. Она должна создать игру, и не рядовую, а достойную первой магистрессы, иначе она потеряет все. Свидетелями ее позора станут магистры, сановники, зарубежные профессора, журналисты. Нельзя терять время, каждая секунда драгоценна, давай же, думай! Но голова по-прежнему пуста. Ей вдруг становится жаль студентов со вчерашнего занятия. Она вспоминает, как они ошеломленно, раскрыв рты, глядели на первую страницу, исписанную артемонийскими символами. Ничего не получается. Она успокаивает себя, твердит, что вдохновение придет, закрывает тетрадь. Стол сплошь завален книгами и бумагами, пустого места нет. Те книги, что лежат вверху, покрылись тонким слоем пушистой пыли. Она берет стопку томов и ищет, куда бы их переложить, но ближние полки и так нагружены доверху беспорядочно сваленными книгами. Через минуту она возвращает книги на место, на чистый прямоугольник, очерченный слоем пыли. Замечает у стены несколько старых конвертов, затерявшихся среди бумаг. Она даже не помнит, как давно они лежат, и, наверное, открывать их слишком поздно. На одном из конвертов знакомая франкировка, письмо из Министерства культуры. Они давно докучают ей по поводу летнего фестиваля большой игры в столице. «Мероприятие для простого народа», — говорилось в первом письме, словно этими словами они надеялись завоевать ее одобрение. Она бросает письмо в мусорную корзину, а следом и остальные. Недавно в совете поспорили, стоит ли разрешать студентам получать почту в период обучения. Иногда ей хочется, чтобы почту не получали магистры. Внешний мир в лучшем случае отвлекает, а в худшем способен тебя уничтожить. Всплывает мимолетное воспоминание. Полоска тонкой бумаги, зажатая между пальцев, телеграмма «Возвращайся домой, умоляю, ТЧК, я боюсь оставаться один». Она поспешно захлопывает дверцу и запирает мысль в дальнем углу сознания. Ее вдруг тянет встать и проверить, надежно ли спрятан дневник Лео Мартина. Но она одергивает себя. Разумеется, он на месте. Нельзя поддаваться паранойи. Она резко поднимает голову. Что за шум за дверью? Ей показалось, что она слышала шум, но когда подходит к двери, лавируя между стопок книг и коробок, и открывает ее, в коридоре пусто. Она прислоняется к дверному косяку. Слишком часто в последнее время она прислушивается, скидывает голову при малейшем движении и порой не может разобрать, то ли чей-то голос нашептывает ей в ухо, то ли кровь стучит в ушах. Ей кажется, что кто-то зовет ее издалека. Она напрягает слух, пытается различить слова в завывании ветра, в синкопах морзянки, отстукиваемой дождем по стеклу. Иногда ей слышатся шаги за дверью комнаты, но потом шаги затихают. А когда она распахивает дверь, чтобы застать крадущегося врасплох, за дверью никого нет. Нет даже сквозняка или мелкого снежка, принесенного ветром и тающего на пороге. Она не верит в призраков, хотя в школе уже много лет ходит легенда о ребенке, плачущем в стенах. Ее преследуют лишь фантомы ее прошлого. А все потому, что она не может работать. Ее ум не дисциплинирован, он кружится и искрит, как фейерверк-вертушка. Силы, которые она должна пустить на большую игру, растрачиваются на что-то другое. Фантомные шумы, воспоминания, постоянное жгучее недовольство тем, что Лео Мартин живет с ней под одной крышей. Она отказывается признавать, что все может быть наоборот, что Мартин — причина, а не симптом. Лео Мартин спускается по лестнице из архива. Словно своими мыслями она заставила его материализоваться. Вздрогнув от неожиданности, она прячется в арке. Но движение привлекает его взгляд, и, проходя мимо, он поворачивает голову. На миг или даже меньше их взгляды пересекаются, а потом он уходит. Легким шагом сбегает вниз по лестнице в библиотеку. Кожаные подошвы отбивают по ступеням мелкую барабанную дробь. Она же чувствует, как загораются щеки, кожа головы и подмышки. Слава богу, что он не может прочесть ее мысли. Его шаги затихают, и в коридоре становится очень тихо. По воскресеньям у библиотекарей выходной, но внизу в читальном зале должны сидеть студенты, корпеть над книгами или рассеянно глядеть в пространство. Кто-то из них горит учебой, другие — изгои, несчастные и презираемые. Им проще укрыться среди книг, чем рисковать наткнуться на своих одноклассников в комнате отдыха. Все сидят тихо. В этой густой тишине, усиливаемой безмолвием заснеженных гор, легко верится, что кроме нее в здании никого нет. Она оглядывается, прислушивается, проходит несколько шагов по направлению к двери архива и толкает ее. Внутри никого. Из припорошенных снегом окон льется бледный рассеянный свет. Она закрывает за собой дверь и прислоняется к ней спиной, вдыхает слабый запах книг с примесью чего-то терпкого, одеколона или парфюмированного мыла, шагает по проходу меж книжных шкафов и смотрит по сторонам. Один стол в архиве занят уже несколько месяцев, с начала семестра. Здесь работает магистр истории, который якобы сочиняет труд своей жизни. Но ни одну из книг, сложенных аккуратной стопкой, похоже, не открывали. Здесь убираются слуги, поэтому пыль везде протерта. Но однажды у нее возникло настроение пошутить, и она выдернула из шиньона кудрявый длинный волос и вложила его в форзац книги, лежавшей на самом верху. Он и сейчас там. Она видит, как он слегка поблескивает на свету. Она всегда презирала тех, кто топчется на одном месте и не способен продвинуться в работе. Но теперь ей стыдно за себя. По другую сторону, чуть в глубине, под круглым окном, стоит стол Лео Мартина. Она подходит медленно, словно собирается лишь выглянуть в окно и проверить погоду. Случись кому-то сейчас наблюдать за ней с порога, решил бы, что она замечталась и размышляет, пойдет ли сегодня снег. Бросает взгляд на бумаги на столе, словно нечаянно. Ее любопытство как будто бы возникает спонтанно. Увидев его почерк, вздрагивает, будто наступила босой ногой на острый камень. Такой же, как почерк в его дневнике. Разница почти незаметна. У нее возникает желание смять в кулаке верхний лист бумаги, потом следующий, и так до тех пор, пока не откроется кожаная столешница. Но она противится своему порыву и лишь отодвигает верхний лист в сторону кончиками пальцев. Сложно понять, над чем он работает. Его заметки фрагментарны. Он несколько раз начинал писать, а потом зачеркивал написанное. Отдельные фрагменты законспектированы параллельно на артимонийском и классическом. Между версиями есть небольшие различия, и обе не завершены. На третьем листе на полях заметка «Полный бред». Она не улыбается. Немногие из движений, что прописаны четко, кажутся ей знакомыми. Она невольно присматривается, наклоняется ближе, словно расстояние до бумаги способно прояснить содержание. Переворачивает страницы и натыкается на другие заметки. Те похожи на старые черновики, но странные, схематичные, как будто поддельные. И тут, к своему изумлению, она узнает их. Пляска смерти. Он пытается воссоздать пляску смерти. И у него не получается. Она сжимает кулак, противясь сильнейшему импульсу взять ручку и исправить его записи. Как можно не помнить эту игру? Его конспекты похожи на перевранные рифмы стихотворения, поцарапанную граммофонную пластинку. Неужели он не видит, что записал все неправильно? Впрочем, надо отдать ему должное. Он видит, иначе не написал бы на полях, что это полный бред. Но не в этом дело. То, что записано на этих листах, — осквернение большой игры. Она предложила ему поработать в архивах, потому что думала, что он займется безобидными исследованиями. Но это... Зачем? Зачем он взялся за пляску смерти? И как он смеет? Это игра! Из всех игр на свете именно это! Краем глаза она улавливает движение в дверях и поднимает голову. Дверь в библиотеку. Заходит Мартин. Она набирает воздух, готовится, не зная, что ему скажет, но прежде чем она успевает заговорить, он подходит к столу и отталкивает ее. Она врезается в стул, больно ударившись бедром. «Эй!» — вылетает у нее. Скорее стон, чем слово. «Что вы убираетесь?» — шипит он. «Я только хотела взглянуть. Это вас не касается!» Он накрывает рукой бумаги, словно защищая их. Жест, который мог бы показаться ребяческим, если бы не выражение его лица. Она выпрямляется. Дыхание скачет у нее в горле, полной грудью дышать не получается. «Я магистр игры, у меня есть полное право, но вы не можете читать мои...» Он делает над собой усилие и успокаивается. «Прошу прощения», — говорит он более бесстрастным тоном. «Но это личные записи. Я был бы рад, если бы вы в них не заглядывали». Она отворачивается и заставляет себя сосредоточиться на книжных полках, окнах, на знакомой обстановке архива. Делает очень медленный выдох, выпуская весь воздух из легких. Представляет, что ее гнев — пламя свечи. К концу выдоха оно уменьшается и гаснет, или превращается в микроскопический голубой шарик, еле теплящийся. Его легко игнорировать. «Вас здесь не было», — произносит она наконец и смотрит ему в глаза. «А бумаги просто лежали на столе. Я увидела их случайно». Он закусывает губу, но вид у него не виноватый, а рассерженный, будто он все еще хочет накричать на нее. Ей вспоминается строчка из его дневника. «Может, я и впрямь негодяй драчун?» «Да-да, так и есть». «Что ж», — отвечает он, — «теперь вы все видели. Так что...» Он указывает на дверь, словно это длинная комната — его личный кабинет. Его голос слишком громок. «Я хотел бы вернуться к работе». Боль в бедре усиливается, растекается по ноге, словно лежала в кармане, а потом карман порвался, и его содержимое высыпалось. Ощутив дрожь в коленях, она хватается за спинку стула. Тело только сейчас отреагировало на шок. Телесная реакция всегда медленнее, чем реакция ума. Он, чего доброго, может решить, что она не контролирует свои эмоции. Со всем презрением, на которое способна, она произносит: «Разумеется, мистер Мартин, не буду мешать вашей работе». Она пытается развернуться и уйти, не хромая. «Что касается пляски смерти», — добавляет она, словно озвучивая мысль, только что пришедшую ей в голову, «неужто вам действительно хочется тратить время на воссоздание игры, которую вы разыгрывали на втором курсе? Не можете придумать ничего лучше? Ради всего святого оставьте меня!» Тут его глаза округляются, и он растерянно моргает. «Погодите, вы узнали ее?» Она молчит. «Но как?» Она не отвечает. Она поступила глупо. Не надо было поддаваться минутному желанию унизить его. Румянец подползает к щекам и ключицам, пощипывает кожу. «Вы смотрели мое досье, верно? Хотели разузнать обо мне?» «Погодите. Это вы забрали партитуру «Пляски смерти» из библиотеки? Оба экземпляра?» «Но почему оба?» У него вырывается короткий скептический смешок. «Я, конечно, польщен, но...» Он действительно польщен. В его голосе слышится облегчение, даже радость. Ему кажется, он понимает, в чем дело, и впервые смотрит на нее как на женщину. «Это невыносимо». «Вовсе нет», — отвечает она. «Не говорите глупости. Вы о себе слишком высокого мнения». «Но вы узнали игру, верно?» «Как?» Она впивается ногтем в подушечку большого пальца. «Надо быть осторожнее. Что бы ни случилось, она не должна проговориться. Ему нельзя знать о том, что его дневник хранится в ее частной коллекции. Не должен он и догадаться, что она знает его гораздо лучше, чем он думает, что все его грязные секреты...» Усилием воли она останавливает поток мыслей, опасаясь, что он прочтет их по ее лицу. «Если из архива пропали какие-то документы, я тут ни при чем. Я не понимаю, на что вы намекаете. Я узнала игру, вот и все». Ей хочется отвернуться, но тело ее не слушается. Она так и стоит перед ним, не в силах пошевелиться. «Но откуда вы узнали название игры?» «О, боже, он, кажется, дразнит ее». «Не переживайте», — добавляет он. «Я прекрасно понимаю, зачем вы наводили справки обо мне перед моим прибытием в Манвер». «Вы меня совершенно не интересуете», — отвечает она. Это ложь, разумеется. И ее слова звучат лживо, ее бросает в жар, потеет кожа головы. «Я узнала название, потому что «Пляску смерти» упоминал магистр Хольт в своих записях. Или, может быть...» Она повышает голос. Он насмешливо смотрит на нее. «Помилуйте», — бросает она наконец. «Я вправе изучать старые игры. Я учу студентов. И если я и просматривала ваше досье, то точно не для того, чтобы навести справки о вас. И поверьте, я ни за что не стала бы забирать партитуры». «Разумеется, нет. Как мне такое только в голову пришло?» — кивает он. «Вы нашли записи совершенно случайно, не сомневаюсь. А то, что оба экземпляра партитуры исчезли — чистое совпадение». «Это была совместная игра! Мир не крутится вокруг вас, Мартин!» «Да что вы говорите?» — ухмыляется он. Она не знает никого, кто вызывал бы у нее такое бешенство, как этот Мартин. Читая его дневник, она кипела от злости, но это... еще хуже. Его взгляд, его немыслимое высокомерие. «Да именно так», — отвечает она. «В этой игре меня гораздо больше интересовал вклад Эйми». Он растерянно моргает. Всего раз. Ему хватает какой-то доли секунды, чтобы скрыть удивление. Но она понимает, ей удалось его задеть. «Бросьте», — отвечает он. «Я был золотым медалистом, а Карфакс слился на втором курсе. Он был умен, но мне трудно поверить, что вы действительно интересовались...» Желчь кипит в ее горле. «Мартин не должен был стать золотым медалистом никогда. Не смейте говорить о нем так!» «А что вас возмущает? Что я назвал его умным? Я просто заметил, что едва ли Карфакс является интересным объектом изучения». «В сравнении с вами?» «Вы более интересный объект!» — выплевывает она, чуть не задыхаясь и призвав на помощь все свое самообладание. «Просто ваш интерес ко мне вполне объясним, и можете не притворяться, что не брали партитуры. Я не вчера родился». Он улыбается. «Послушайте, я вовсе не хочу сказать, что...» Тут она в ярости набирает побольше воздуха в легкие, злясь на него и на себя, потому что он теперь считает, что подловил ее, а ей некого в этом винить, кроме себя самой. «Не говорите глупости!» — выпаливает она. «Я не стала бы тратить на вас свое время!» Возможно, она произносит эти слова слишком резко, но он того заслуживает. Пусть не рассчитывает на пощаду. «Очень любезно с вашей стороны», — говорит он. «Но не стоит щадить мое тщеславие». «Щадить его тщеславие? Да за кого он ее принимает? За жену партийного служащего? Нет, для него она всего лишь женщина. Мне очень жаль, что ваше тщеславие не способно вынести правду». «Помилуйте, к чему эти колкости? Да, я многого в жизни добился. Не вижу ничего странного в том, что вас или кого-то еще могла заинтересовать моя скромная персо. Многого добились? Ах да, как же я могла забыть? Вы бывший министр в ссылке, и чем скорее вы уедете отсюда, тем лучше!» Стиснув зубы, она кивает на его бессвязные заметки. «Эйми был гением, а вы до сих пор не умеете расставлять надстрочные знаки!» «Пусть я не великий игрок, зато хотя бы не перерезал себе горло», — замечает он. Что-то вспыхивает в ее груди, как искра. «Да как вы смеете? Уж кто-кто, а вы не имеете никакого права смеяться над ним. Вы — высокомерная пустышка! Он умер. Мой брат умер, а вы стоите здесь и смеете говорить мне, что он ничто? Будьте вы прокляты, Лео Мартин! Будьте вы прокляты!» Она замолкает. Между ними повисает тишина, как промежуток между тиканьем часов. Потом она отворачивается, не в силах больше смотреть на него. Проходит меньше минуты, но когда она снова поднимает голову, ей кажется, будто он постарел. Углубились морщины вокруг рта, тени резче выделяются на бледном лице. Он все еще смотрит на нее, но она знает, что теперь он видит в ней другого человека, другое лицо, наложенное поверх ее собственного. «Ваш брат?» — произносит он. Она судорожно глотает. «Значит, он не догадывался?» «Ну, конечно же, он не догадывался!» Теперь бессмысленно все отрицать. Да это и не тайна, она готова признаться любому, кто спросит. Хватит с нее секретов, их в ее жизни было достаточно. Она открывает рот, но горло саднит, а язык распух и с трудом ворочается. «Эйми Карфакс де Курси был моим братом», — произносит она. Он склоняет голову, словно ему повесили жорнов на шею. «Ясно». Она чуть не смеется от его слов. Как же он не понял раньше? Как не разглядел? Правда, все время была у него перед носом, а он даже не удосужился взглянуть на нее. Она отводит глаза. «Помню, он рассказывал о вашей игре, о пляске смерти. Он был доволен вашей работой». «Это правда. Пусть Мартин думает, что больше ей ничего не известно. Ни к чему упоминать о его дневнике, о бесконечных шутках про семейство де Курси, о его ребяческой жестокости. Когда она впервые прочла его дневник, правда обожгла ее, словно в нее плеснули кислотой. «Он за все заплатит», — подумала она тогда. «Эйми заплатил, верно?» Но она не может произнести этого вслух. Она закусывает губу и играет с Мартином в гляделки. «Да. Что ж...» Он снова кивает, опускает подбородок все ниже, будто что-то тяжелое тянет его к земле. «Я не знал. Ваше имя, вы же не...» Он даже не может выговорить «де Курси». «Я взяла другую фамилию после... после его смерти. Переехала в Англию к тетке и кузенам. Хотела начать с чистого листа». Он издает какой-то звук. Не то тихо усмехается, не то что-то еще. «И как получилось?» Она не отвечает. На миг, несмотря на все сказанное, что-то возникает между ними. Что-то похожее на тепло, понимание. У него тоже не получилось начать с чистого листа. Но тут же приходит следующая мысль. Он и не заслужил новое начало. «Вы похожи. Как я сразу не понял, хотя заметил. Потом, когда мы столкнулись ночью в коридоре, и вы стояли без очков в темноте, я чуть было не догадался, но не поверил своим глазам. После смерти он видится мне повсю. Он осекается. Стискивает зубы, точно винит ее в том, что проговорился, сболтнул слишком много. Да, сходство определенно есть», — более спокойным голосом продолжает он. «Когда я приехал... Простите меня, я должен был догадаться сразу». «Вовсе нет. Эми нет в живых уже 10 лет, даже больше. Мы все изменились». «Безусловно». Он молчит. Неужто ждет от нее сочувствия? «Простите», — продолжает он. «После его смерти я ни разу...» Она смотрит мимо него, разглядывает узелок на отполированной временем деревянной панели у окна на уровне глаз. «Мы были друзьями». «Правда?» Ее голос гулко дребезжит, как струна виолончели. «Это правда?» Лео краснеет. Она не помнит, когда в последний раз видела, чтобы взрослый мужчина краснел. Он заливается краской до корней волос, краснеет даже шея под воротником. Он смотрит на нее и не может ничего ответить. Она рада, что сумела заставить его замолчать. Но торжествующий аккорд в ее сердце звучит тихо. К нему примешивается нотка грусти. Она не чувствует жалость к нему, нет. Это больше похоже на отголосок жалости. «Он когда-нибудь рассказывал обо мне?» — спрашивает Лео. «Ваш брат». Она задумывается на минуту. Не размышляет о том, сказать ли ему правду, а радуется, что наконец-то может это сделать. «Ни разу», — отвечает она. Он берет лежащую на столе ручку и разглядывает ее так, будто видит впервые. Щелкает колпачком. Она ждет, что колпачок вот-вот сломается. «Понятно», — говорит он. «Если он на самом деле был дорог вам, могли бы приехать на его похороны». Он смотрит на нее. На его без того красном лице проступают багровые пятна, яркие, как сыпь. «Да», — отвечает он. «Мог бы». «Так почему не приехали?» Она не раз представляла, что случилось бы, если бы он приехал. Тогда ей, по крайней мере, не пришлось бы быть единственным человеком на похоронах моложе 30. Он взглянул бы на нее, увидел ее, и она ощутила бы себя более реальной или менее виноватой, или... Она не знает. Его приезд мог бы означать катастрофу, возмездие, или и то, и другое. Все могло бы быть иначе. Хуже все равно не стало. «Я не смог». «Ах, да!» — кивнула она. «Вас пригласили на игру в честь дня летнего солнцестояния. Вы же стали золотым медалистом. Такое нельзя было пропустить». «Я не пошел на игру». Он теребит рукав, точно смахивает невидимую нитку. «Я поехал домой. Не смог в этом участвовать. Послушайте, теперь это уже не важно. Он мертв». Она кивает. Слышит боль в его голосе. И как бы ей не хотелось наброситься на него с укорами, заставить сломаться, признать, что он натворил, предательская жалость все еще звенит в ее ушах. Что бы он ни натворил тогда и с тех пор. «Вы правы», — говорит она. «Какая теперь разница? Он мертв». Он смотрит ей в глаза. Ее жалость к нему отражается на его лице, и в какой-то момент, странный и затерянный во времени и пространстве, они словно узнают друг друга. Она заставляет себя вернуться в реальность, отводит взгляд. Они оба стряхивают с себя след того, что только что промелькнуло между ними. «Если хотите, я поищу для вас старые игры», — деловито произносит она. «Ни к чему тратить время, пытаясь вернуть былое. Надеюсь, вы найдете себе более полезное занятие, чем пытаться создать нечто, равное вашим прошлым достижениям». «Ваш сарказм ни к чему», — отвечает он, но его голос звучит дружелюбно. Она коротко ему улыбается, но он не отвечает тем же. Она выходит в коридор, не закрыв за собой дверь, и какой-то незнакомый демон вдруг заставляет ее начать напевать главную тему «Пляски смерти». Тихо, но так, чтобы он услышал. И от пения узел в горле постепенно ослабевает.